чтобы их волкагист окунула гаденышей. Всем известно, что адигены живут по каким-то своим, недоступным нормальным людям законам, что все у них сложно. Сплошные интриги и веками выстроенные взаимосвязи, что каждый адиген похож на паука, сидящего в центре собственной паутины, но почему этот дурак Андреас не сообразил, что любая приблизившаяся к адигенской паутине муха привлечет внимание других пауков? Хотел в стране остаться. Идиот наивный. Короче, ты, ученый хмырь, втравил нас в авантюру, выпутываться из которой, как обычно, пришлось мне. Из дневника Оливера А. Мерсы, доктора алхимии. Выстрел? Да, выстрел. И близко. Алкогест его раствори, совсем рядом. Разумнее всего было бы скрыться в лаборатории. Поберечься. Однако Мерса прильнул к витрине и увидел, как высоченный простолюдин, судя по одежде сезонный рабочий, перезарядил охотничье ружье и выстрелил еще раз. К счастью, воздух. Какого муля он резвится? Ответ пришел мгновенно, чтобы разогреть толпу. Человек 50 представителей городской бедноты тащили по улице прилично одетого толстяка, на лице которого застыло выражение дикого ужаса. И снова порыв. Заинтригованный Мерса выскочил на крыльцо и схватил за плечо ближайшего прохожего. «Что происходит?» «Спекулянта взяли», — радостно сообщил тот. «Цены задирал на продовольствие, живоглот. Народ обирал. Надо разобраться». «И куда его?» «В штаб трудовой партии. Куда же еще? Где еще искать управу на кровопийц?» «Ах да, конечно». Только сейчас алхимик заметил в толпе мужиков с белыми повязками на рукавах дружинников трудовой партии. «Алкогест, ее раствори». Значит, полиция вмешиваться не станет, побоится воплей в парламенте и, значит, ждет несчастного торговца незавидная участь. Если свидетели докажут, что он задирал цены на хлеб, а они докажут, тут сомневаться не приходится, на него наложат неимоверный в стоимость магазина штраф. Откажется платить, сожгут дом. Трудовики уже демонстрировали загратийцам, что шутить не собираются. Бедолага. Сезонный жахнул из ружья еще раз. Спекулянт взвизгнул. Толпа ответила радостным улюлюканьем. Мерса вернулся в лавку, плеснул в стакан коньяка, прошел в заднюю комнату, собираясь посидеть и подумать о происходящем. Однако в дверях замер, с удивлением уставившись на увязанные в стопку книги. «Я что-то пропустил?» Прихлебывая коньяк, алхимик медленно обошел стол и обнаружил еще одну готовую к путешествию стопку. Ее составляли рабочие журналы и полусобранный баул. Любопытно. А поскольку следующий глоток коньяка ясности в происходящее не внес, Мерса решил поинтересоваться содержанием обнаруженной на столе записки. «Продолжай собираться». Рядом с запиской лежал замшевый мешочек, в котором прятались 16 полновесных золотых цехинов. «Похоже, я пропустил что-то очень интересное и выгодное. Алкогест, меня раствори». Мерса полюбовался на монеты, вернул их в мешочек и с улыбкой взвесил его в руке. Приятная тяжесть заставила позабыть о мерзком уличном шествии и погрузила алхимика в благодушное умиротворение. Он перечитал записку, пожал плечами, сунул бумажку в карман и допил коньяк. Вернул на стол мешочек и только собрался заняться баулом, как звякнул дверной колокольчик. «Иду, иду!» Насвистывая веселый мотивчик, Мерса вернулся в лавку, снял очки и с улыбкой посмотрел на посетителей. «Чего желают добрые сеньоры?» «Поговорить». «Хм... Посетителей было двое. Но на поговорить тянул только один, худощавый рыжий мужчина с узким, чрезмерно вытянутым лицом и большими зелеными глазами. Второй, которого Мерса определил про себя мордоворотом, мялся у двери, неприветливо разглядывая алхимика. Или грабители, или... «Королевская налоговая служба?» Мерса без восторга оглядел посетителей. «Я сдал декларацию вовремя». «Разве мы похожи на этих живоглотов?» — хохотнул говорливый. Он был не просто рыжим. Он был самым рыжим иконопатом из всех рыжих иконопатых, которых до сих пор встречал алхимик. Волосы цвета меди, ресницы цвета меди, а всю кожу покрывают конопушки. Он мог бы вызвать улыбку, но взгляд зеленых глаз был слишком жестким и острым, а добродушное выражение было настолько очевидной маской, что даже завязки виднелись. «Что-то мне подсказывает, что лучше бы вы оказались этими самыми живоглотами». Мерсо вспомнил, что держит в руках пустой стакан и потянулся за бутылкой. «Выпейте?» «Может быть, позже», — отклонил предложение рыжий. «А я выпью». Алхимик плеснул себе еще на палец и представился. «Доктор Мерсо, к вашим услугам, добрый сеньор». «Я знаю». «А свое имя забыли?» На этот раз коньяк не показался Мерси столь же вкусным, как после обнаружения мешочка с золотом. «Мое имя вас не касается». «А вы пришли хамить?» Мордоворот проворчал пару слов, невнятно, но угрожающе. Рыжий прищурился, в его больших глазах на мгновение мелькнула злоба, и алхимик вздрогнул, решив, что заигрался, и сейчас раздастся команда «ФАС». Но все обошлось. Поразмыслив, посетитель решил продолжить разговор в дружелюбном ключе. «Мой запатчик». «Очень приятно». Мерс отсалютовал гостю стаканом, с удивлением обнаружив, что рука слегка дрожит. Присутствие мордоворота действовало на нервы гораздо сильнее, чем хотелось бы алхимику. «И что вам дало мое имя?» — осведомился Пачек, поигрывая забытыми на прилавке аптекарскими весами. «Вы Галанит. Это важно?» «Еще не знаю». Алхимик хотел допить коньяк, но сдержался. Вновь предложил. «Выпейте?» «Не надо нервничать», — мягко произнес Мойза. «Мой друг пришел не к вам. Он сопровождает меня в целях безопасности. В Альбурге неспокойно». «Я заметил». «Вы вообще, насколько я понял, человек наблюдательный». «Требование профессии, сеньор Пачек. Я должен быть внимателен и точен». Алхимик взял весы и спрятал их под прилавок. «Эти качества весьма важны и в моем деле», — заметил Галанит. «Кстати, вы до сих пор не сообщили о цели визита». «Цель моего визита — вы, сеньор Мерсо. Я пришел повидаться с вами». «В двух домах отсюда расположена фотостудия сеньора Купера. Можем пойти и сфотографироваться на память». «Мне не нравится, как я выгляжу на этих новомодных фотографиях», — усмехнулся Мойза. «У вас мужественное, но совершенно незапоминающееся лицо». «Это комплимент?» «Наблюдение. Вы ведь сами говорили о моей наблюдательности». «А как насчет умения делать выводы?» «У меня мало информации». Алхимик все-таки допил коньяк, поставил стакан на прилавок, вздохнул и предложил: «Давайте говорить серьезно». Он понял, что просто так от посетителей не отделается. «То есть вы, наконец, успокоились?» — осведомился Пачек, скептически изучая висящие на стенах акварели. «Надеюсь, я не успел вас обидеть?» «Я привык к тому, что люди немного нервничают в моем присутствии». В голосе Пачека появились самодовольные нотки. «Поверьте, ваше поведение далеко не самое дурное из того, что мне приходилось видеть». «А кто вы? В смысле, чем занимаетесь?» «Я представляю компанию», — сообщил Мойза. и весомо добавил: «Департамент секретных исследований». «Департамент секретных исследований?» — переспросил Мерса. «О, никогда о таком не слышал». «Это подразделение компании, которое занимается исследованием миров и познанием нового», — с дружеской улыбкой объяснил Пачек. «А почему секретное?» «Потому что тайна». «Я ничего не понял», — развел руками алхимик. «А вот сейчас вы лжете», — спокойно произнес Мойза. «Мы стараемся не привлекать к себе внимания, но слухи по вселенной ползут». Зеленые глаза вонзились в Мерсу. «Вы не могли не слышать о департаменте». Галаниты никогда не говорили «герметикон», подразумевая все обжитые человечеством миры. Они использовали термин «вселенная». И вселенная действительно знала об этом подразделении компании. «Я слышал о департаменте секретных исследований», — признался алхимик. Попытка солгать выглядела жалко. Истории о тайной полиции компании ходили по всему герметикону. «Вы из Загратийского управления? Или как там оно называется?» «Неважно, как наше управление называется», — махнул рукой Галанит. «Важно то, что вы меня заинтересовали, сеньор Мерса». Неприятное известие заставило алхимика закашляться. «Чем?» «Тем, что встречались с Помпилио». «Ах, это...» «Мы уже выяснили, что вы совершенно не умеете лгать, сеньор Мерса. Так что не старайтесь». Голос Пачека стал вкрадчивым. «Известно, что во время перехода на Заграту погиб корабельный алхимик Амуша. И я предполагаю, что Помпилио вас нанял. Так?» Алхимик почесал щеку, припоминая мешочек с золотом. «Предположим». «Мне нравится начало нашего сотрудничества, сеньор Мерса», — весело произнес Галанит. «Нашего что?» — растерялся алхимик, но объясняться Пачек не стал. Или же решил сделать это более пространно. Он придвинулся к Мерсе и, прищурив правый глаз, поинтересовался. «Вероятно, вам известно о, скажем так, натянутых отношениях между компанией и торговыми корпорациями Линги». «Я понимаю, что такое конкуренция», — заговорщицким шепотом ответил алхимик. «Ниже по улице расположена лаборатория сеньора Штрауса. И полгода назад он вдруг начал снижать цены». «Оставим в покое Штрауса», — оборвал Мерсу Галанит. «Сейчас мы говорим о вашем новом хозяине, о Помпилио Дердаген Тур. Он таскается по вселенной, якобы удовлетворяя свою страсть к путешествиям. Однако человек его положения не может не оказывать услуги друзьям и родственникам. А поскольку многие его друзья и родственники занимают высокие посты в торговых корпорациях Линги, нам хочется иметь в окружении Помпилио настоящего друга. Вы понимаете, на что я намекаю?» «Вы не намекаете», — угрюмо бросил Мерса. «Вы говорите открытым текстом!» Никогда раньше алхимика не вербовали. То есть он знал, что с некоторыми людьми подобные истории случаются, читал книги, слышал рассказы знакомых, но наяву переживал подобное впервые, и процесс ему не нравился. Грубовато действовал Пачек, нахраписто. «Вот такой уж я прямой и открытый человек. Вам это нравится?» «Продавать человека, к которому я только что нанялся?» «Моя откровенность». «Да как вам сказать, чтобы не обидеть?» Пронзительный взгляд зеленых глаз Галанита намекнул алхимику, что следует польстить. «Ну, есть в вашей откровенности нечто привлекательное». «Именно поэтому я называю вещи своими именами, сеньор Мерса. Людям нравится правда. Вам нравится правда?» «Когда она мне не вредит». «А вам нравится рассказывать правду своим друзьям? Встречаться в сферопортах за кружкой пива и...» «Я люблю коньяк», — извиняющимся тоном произнес алхимик. Несколько секунд Пачек внимательно смотрел на Мерсу, после чего кивнул. Отличный выбор. Может, выпьем? Вы алкоголик? Нет. Трудно принять решение? Но... Алхимик тоскливо посмотрел на бутылку. Да. 100 цехинов помогут вам справиться с угрызениями совести. 100 цехинов? С глупым видом переспросил Мерса. Мордоворот подошел к прилавку и выгрузил из поясной сумки 2 замшевых мешочка. Каждый из них был гораздо объемистее и того, что остался на лабораторном столе. Алхимик облизнулся. Вот что значит оказаться рядом с Эдигеном. Золото так и липнет к рукам. Что же касается совести, то на нее напала немота. На губах Галанита заиграла снисходительная усмешка. 100 цехинов, сеньор Мерса. Это гонорар за год. За встречи в портах и подобные рассказы о том, куда ходил Амуш и с кем встречался Помпилио. Но если вы сумеете раздобыть особенно интересные сведения, они будут оплачены отдельно. Вам нравится мое предложение? Золото золотом, однако рассказы о том, как Эдигены обходятся с предателями, не сильно отличались от историй о департаменте секретных исследований. А в некоторых моментах, там, где речь шла о пытках, были даже страшнее. Вот и думай, что делать. В принципе, правильный ответ вертелся на языке. Я могу отказаться. Но, как выяснилось, на этом экзамене правильные ответы не принимались. «А вы попробуйте», — весело предложил Пачек. Мордоворот сделал легчайшее, едва заметное движение вперед, но алхимику показалось, что здоровяка стало ощутимо больше. Руки вновь задрожали. «Пожалуй, не стану». «Вы ошарашены, сеньор Мерса. Возможно, вы даже не верите в происходящее, но вам удалось сделать хороший выбор». Пачек положил ладонь на руку алхимика. «А теперь пишите расписку». «Расписку?» — удивился Мерса. «У нас строгая финансовая отчетность», — объяснил Мойза. «Напишите, что вы согласились провести ряд опытов для Департамента секретных исследований. Ну, этого вполне достаточно». Алхимик нацарапал требуемое, проводил гостей. «Уверен, сеньор Мерса, мы еще встретимся». Тщательно закрыл дверь, вернулся в лабораторию и уставился на полусобранный баул. 100 цехинов на прилавке, 16 на столе. В сумме получается гораздо больше, чем он заработал за весь прошлый год. Удача? Как посмотреть? Теперь у него есть хозяин Эдиген и неприветливые друзья, жаждущие за этим самым Эдигеном присматривать. «И золото!» — пробормотал Мерса. «У меня есть золото!» Он надел очки, вытащил из кармана скомканную записку, в третий раз ее перечитал. «Продолжай собираться». Взял со стола карандаш, послюнявил его и твердым почерком написал на оборотной стороне листа. «Нас завербовал департамент секретных исследований. 100 цехинов в год. Поздравляю».